У стены был установлен грубый стол, и на нем виднелись какие-то таинственные инструменты, банки с редкими клеящими составами и переплетные тиски, в которых уже был зажат раненый фолиант. По его переплету медленно ползло несколько слабых язычков магического огня. Орангутан сунул подсвечник в руку Ринсвинда, взял скальпель, щипцы и склонился над трепещущей книгой. Ринсвинд побледнел. Выдавил он. «Ты не будешь против, если я пойду? При виде клея я теряю сознание!» Библиотекарь покачал головой, озабоченно ткнул большим пальцем в сторону подноса с инструментами и приказал. «О-ок!» Ринсвинд с несчастным видом кивнул и покорно подал ему ножницы с длинными концами. Пара поврежденных страниц, вырезанных из книги, упала на пол. Ринсвинд содрогнулся. «Что ты с ней делаешь?» — выдавил он из себя. «У-ук!» «Аппендикс удаляешь?» «О-о-о!» Орангутан, не поднимая глаз, снова ткнул пальцем. Ринсвинд выудил из разложенных рядами инструментов иголку с ниткой и подал ему. Наступила тишина, нарушаемая только скрипом нитки, протягиваемой через бумагу. Наконец библиотекарь выпрямился и заключил. «У-ук!» Ринсвинд вытащил из кармана носовой платок и промокнул орангутану лоб. «У-ук!» «Не за что! Она выживет?» Библиотекарь кивнул. У книг, выстроившихся рядами над их головами, тоже вырвался едва слышный вздох всеобщего облегчения. Ринсвинд уселся на пол. Книги были напуганы. Они были в ужасе. Присутствие чудесника заставляло их корешки покрываться мурашками. Внимательное молчание книжных томов давило на Ринсвинда, сжимая его, как в тисках. «Да», — пробормотал он, — «но я-то что могу сделать?» «У-ук!» — библиотекарь бросил на него взгляд, который... Если бы орангутан носил очки, был бы в точности похож на насмешливый взгляд поверх очков и потянулся за очередной пострадавшей книгой. — Сам же знаешь, что как от волшебника от меня нет никакого толка. — У-ук! — То чудовство, с которым мы сейчас имеем дело, ужасная штука. В смысле, это настоящая магия, образовавшаяся еще на заре времен. Или, по крайней мере, где-то в районе завтрака. «У-ук!» «В конце концов, оно все уничтожит!» «У-ук!» «И настало время покончить с этим чудовством!» «У-ук!» «Но видишь ли, мне это не по плечу! Когда я летел сюда, то думал, что смогу что-нибудь сделать. Но эта башня, она такая высокая! Наверное, ни одно нормальное волшебство с ней не справится!» Если по-настоящему могущественные волшебники ничего не предпринимают, то что могу сделать я? — У-ук! — согласился библиотекарь, зашивая порванный корешок. — Так что на этот раз мир спасет кто-то другой. У меня ничего не получится. Орангутан кивнул, протянул руку и снял с головы Ринсвинда шляпу. — Эй! — библиотекарь, не обращая на него внимания, взял ножницы. — «Послушай, это моя шляпа! Не смей так поступать с моей...» Он прыгнул на библиотекаря и был награжден ударом в висок, который привел бы его в изумление, будь у Ринсвинда время подумать об этом. Библиотекарь мог ковылять по башне, словно добродушный воздушный шарик, но под висящей складками шкурой скрывалась конструкция из идеально подогнанных друг к другу костей и мускулов, способная пробить мозолистым кулаком толстую дубовую доску. Налететь на руку библиотекаря было все равно, что врезаться в покрытую волосами железную балку. Вафлс запрыгал вверх-вниз, подвывая от возбуждения. Ринсвинд издал хриплый, непереводимый вопль ярости, отскочил от стены, схватил упавший откуда-то камень, чтобы использовать его в качестве оружия, метнулся вперед и застыл, как вкопанный. Библиотекарь, согнувшись, сидел посреди башни, и его ножницы касались шляпы, но еще не резали ее, и он нагло ухмылялся Ринсвинду. Несколько секунд они стояли, словно на застывшей картинке, после чего орангутан бросил ножницы, стряхнул со шляпы несколько воображаемых пылинок, поправил верх и водрузил ее на голову Ринцвинда.